Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Николай Георгиевич Коротких – профессиональный вербовщик. Специалистов такого уровня во всех разведках мира – единицы. Иностранные спецслужбы говорили, что наш разведчик – завораживающий, как кобра. Ну, кобра или нет, не знаю. Контрразведки виднее. Но одно могу сказать. Нужно было быть политиком, психологом, дипломатом и актером. Причем одновременно. В этом основная сложность работы вербовщика. Скажите, а вот вас никогда не пытались вербовать? А, было и такое. В Копенгагене. Там я был третьим секретарем советского посольства. Угу. Так вот, в 66-м, по-моему, да, я занимался разработкой объекта. Фамилию помню. Лундстрем. Все шло как по маслу, но однажды он не явился навстречу. С ним что-то случилось? Вместо него пришел другой человек. Сказал, что мой знакомый арестован. Стал угрожать, намекая на то, что о моей деятельности по вербовке известно. Он настойчиво посоветовал мне поговорить о сотрудничестве. И что же вы сделали? А что я мог сделать в такой ситуации? Сами подумайте. У меня на груди была закреплена записывающая аппаратура. Я приготовил ее для встречи с Лундстромом. Да, лучшие улики для контрразведки не придумаешь. И если бы вас арестовали... Вот-вот. Но я и послал его на три буквы. По-русски, разумеется. Слов он, конечно же, не понял, но моя интонация, мягко говоря, его насторожила. Он растерялся. Даже переспросил, что это значит. Вы объяснили ему значение этих слов? Да, я посоветовал обратиться ему в свою контору за пояснениями. Да, думаю, в конторе ему перевели весь смысл вашего послания. Наверное. Но главное, его замешательство позволило мне скрыться. Пока он раздумывал, я перешел через дорогу, сел в такси. В общем, ушел от предметного разговора. Да, смело так разговаривать с контрразведкой. Такая уж у меня работа. Николай Георгиевич, с 1974 по 80-й год вы работали в Стокгольме. Все завербованные вами агенты были высокопоставленными чиновниками. И как же вам удавалось выходить на таких людей? Должность помогала. Я же был главным лицом по контактам с МИД Швеции. Вокруг постоянно были дипломаты и политики. Говорят, вам даже удалось получить шифры Министерства иностранных дел Швеции и ключи к ним? Да, их передал мне служащий консульского отдела, шифровальщик. Я его разрабатывал в течение целого года. Долго пришлось вербовать его. Ну да, постепенно располагал к себе. Мы регулярно встречались, обсуждали политику Швеции, откровенничали. Я поддерживал его в оценках, интересовался его личной жизнью. В общем, создавал атмосферу доверительности и дружбы. И в результате все-таки завербовали. Я ему создал такие условия, что он уже не мог отказаться. Мой объект сам не заметил, как нарушил служебный обет молчания. Постепенно он передавал мне документы и материалы, которые в совокупности давали детальное представление о вопросе. Фактически он уже давно был моим информатором. Николай Георгиевич Коротких. Профессионал высокого уровня. Современный русский дипломат и разведчик. Работал в Англии, Германии, Дании, Швеции. Вербовал шифровальщиков, сотрудников НАТО, высокопоставленных дипломатов. Награжден медалью за боевые заслуги и двумя орденами Красной Звезды. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.